В соответствии с мобилизационным планом утверждали, что станки не только очень дорогие, но и вообще их не требуется в таком количестве. Комиссия советского и партийного контроля, а также прокуратура, куда поступали эти жалобы, потребовала объяснений от меня, как наркома, от Гри Мыкина, который был тогда первым моим заместителем, и от начальника технического управления наркомата Саттеля. В конце концов, мы согласились на небольшое уменьшение заказа, но при этом не отказались от большинства нужных станков. В целом же, заказанное в 1939-1940 годах импортное оборудование впоследствии, во время войны, сыграло большую роль. Дело в том, что эти станки поступали и в период военных действий по ленд-лизу. Для их изготовления необходим долгий срок. Очевидно, что если бы они не были заказаны в предвоенные годы, то поступили бы в лучшем случае ко времени окончания войны. А именно в них, особенно в специальных станках для артиллерийского производства, во время войны была наибольшая нужда. Таким образом, в свете обстановки того времени и намечавшихся до войны планов на будущее, решение об импорте оборудования было правильным и весьма предусмотрительным. Значительную роль сыграла и осуществленная еще до войны организация производства станков на предприятиях самых различных отраслей индустрии, в том числе на заводах промышленности вооружения. Дело в том, что положение с импортом из года в год становилось все напряженнее, а заводы промышленности вооружения представляли собой самую подходящую базу для развития станкостроения, причем не только для удовлетворения своих потребностей, но и для всего народного хозяйства. Основные предпосылки этого состояли в следующем. Текущие заказы на вооружение не полностью загружали имевшиеся и вновь создаваемые по мобилизационному плану производственной мощности, особенно в заградительных и подсобных цехах. Наличие высококвалифицированных кадров позволяло быстро освоить выпуск сложных и точных станков, который, в свою очередь, открывал возможность подготовить значительный резерв опытных специалистов, необходимых для развертывания военного производства по мобилизационному плану. Собственное станкостроение способствовало ускоренному оснащению заводов вооружения технологическим оборудованием и пополнению мобилизационного запаса. Вот почему в промышленности вооружения в больших масштабах развивалось производство металлорежущих и других станков. По выпуску этого оборудования оружейные заводы достигли, а некоторые даже превзошли, уровень специальных станкостроительных предприятий. Например, лучшим в стране считались бесцентрово-шлифовальные ТБШ, горизонтально-фрезерные, токарно-винторезные, зуборезные и многие другие станки, которые изготовлялись заводами вооружения. Наряду с универсальным технологическим оборудованием здесь же выпускались в большом количестве специальные станки, главным образом для оружейно-пулеметного и патронного производства. На заводах вооружения были созданы крупные цехи режущего и мерительного инструмента высокой точности, которые поставляли свою продукцию не только для текущего производства и в мобилизационный запас, но и для нужд народного хозяйства. Заложенные до войны в мобилизационный запас станки, инструмент, технологическое оборудование, как и заготовки, паковки, заделы по главным деталям в виде незавершенного производства и другие материалы, обеспечили с первых же дней войны возможность в предельно короткие сроки увеличить производство вооружения на действующих заводах и наладить его изготовление на перебазированных, а также на предприятиях, ранее изготовлявших мирную продукцию. Как уже сказано, во время войны был создан наркомат минометного вооружения. Он возник на базе среднего и сельскохозяйственного машиностроения, которые имели значительные литейные мощности и по структуре организации производства могли быть легко использованы для массового изготовления мин и минометов. Тем более, что еще до войны на большинстве этих заводов имелись так называемые специальные производства, цехи, участки и тому подобное, на которых отрабатывали технологию и осваивали выпуск данного вооружения и создавалось необходимое для этого ядро кадров. нужно ли было в мирное время параллельно с этими заводами